Эпилог. Полгода спустя. «Мама, ты можешь прилететь в академию сегодня к двум?» — спросила Зефира. «Конечно могу. А что случилось?» — обеспокоенно посмотрела на лицо дочери на экране Ирис. «Папа Федор прилетает и просил возможности увидеться с нами всеми одновременно». «Хорошо, я буду». В 5:05 она вошла в зал посещения Астроакадемии и тут же натолкнулась на суровый взгляд Марко. «Зефира, ты могла бы мне сказать заранее, я бы сам слетал за мамой», — отчитал он дочь. «Вообще-то я вроде не смертельно больная, а всего лишь беременная, милый, и вполне в состоянии передвигаться самостоятельно», — возмутилась Ирис. «Мы это дома обсудим», — насупился мужчина. «Здравствуй, Ирис». Федор поднялся ей навстречу, задерживая взгляд на ее едва наметившемся животике. «Здравствуй, Федя. По какому поводу у нас общесемейное собрание?» — улыбнулась Ирис, целуя в щеку обнявшего ее Эйсона. «Собрал вас, чтобы сказать, что продал транспортную компанию. Деньги разделены на 4 равные части. 2 на счетах Эйсона и Зефиры. 1 остается у меня, 1 на твоем счету, Ирис. Но если кто-то из вас против, то мы можем все решить прямо сейчас и сделать так, как вы посчитаете нужным». «Погоди, что значит ты продал компанию?» Шокированно уставилась на бывшего мужа Ирис. «И как же ты теперь? Чем ты будешь заниматься?» «Я улетаю», — пожал плечами Федор. «Что значит улетаю? Куда?» «На свою часть средств я собрал экспедицию. Мы отправляемся за пределы освоенных космических территорий. Когда вернемся, не знаю. Так что решил уладить все дела сейчас», — решительно заявил мужчина. Ирис обвела всех глазами. Дакфин стоял, скрестив руки на груди, и хмуро смотрел перед собой. Зефира явно была поражена не меньше ее самой. Зато Эйсон глядел с щенячьим восторгом на Федора. «Что вы все молчите?» — выкрикнула она. «Скажите ему хоть что-нибудь». «Это офигенно круто!» — восхищенно сказал Эйсон. «Жаль, что я не могу полететь с тобой». «Эйсон!» — воскликнула Ирис осуждающе. «Папа Федя, ты уверен?» — осторожно спросила Зефира. «Да, малыш, уверен. У меня ведь тоже когда-то были мечты. Ну вот, пришло время и для них», — улыбнулся Федор. Только сейчас Ирис заметила, что он стал выглядеть намного лучше. Из глаз почти исчезло выражение темной боли. Федор выглядел выздоровевшим, что ли. В отчаянии она повернулась к Дакфину. «Ну ты хоть что-нибудь скажи!» «Что ты хочешь услышать, цветочек?» — пожал широкими плечами мужчина. «Федор прав. Всему в этой жизни свое время. Сейчас его время улетать». «Ирис, не нужно расстраиваться», — ласково заговорил с ней Федор. «Я вернусь, может, через пару лет. Лучше скажите, когда вы намерены пожениться?» Дакфин закатил глаза. «Я вообще-то хотел еще полгода назад и по-прежнему готов в любой день. Но эта упрямая женщина настаивает на том, что она желает быть замужем за Марко Дрэго, а не за Дакфином Нерайо. А учитывая, как быстро шевелится бюрократическая машина, особенно когда это касается отставников секретных подразделений, наш третий ребенок явно родится без отцовщины», — проворчал Дакфин, обнимая Ирис и обхватывая своими большими ладонями ее живот. «Имею право выйти замуж за того, за кого хочу», — возмущенно сказала она. «Конечно, мое сокровище. Все, что захочешь», — рассмеялся мужчина ей в волосы, вызывая улыбки у остальных. И вдруг странно охнул и вытянулся за спиной Ирис, широко раскрыв глаза. «Что это?» — сипло прошептал он. «Просто он первый раз столкнулся», — спокойно ответила Ирис с чисто женской знающей улыбкой. «Пора уже». Дакфин, тяжело сглатывая, опустился перед Ирис на колени и прижался лицом к ее животу. Он выглядел совершенно потрясенным и растерянно счастливым и бормотал что-то о том, что теперь уж точно ничего не пропустит. Женщина положила свои руки на его голову и радостно улыбнулась. Двойняшки и Федор тихо вышли из зала, оставляя их одних. Читала Людмила Быкова.